Глава 42. Тяжелая, грязная, неприятная, любимая его работа. Ему не терпелось. Глубок ли наркоз? Быстрый лебедевский вопрос к анестезиологу Константину. Могу начинать? В нежные глебово-дыхательные пути и трахею деловито и просто была задвинута трубка, по которой в легкие пускали воздух с наркотической смесью вперемешку. Видел бы Глеб со стороны, что с ним творят, вряд ли бы сильно обрадовался, но сейчас ему было все равно. «Глубокий сон», — оценил анестезиолог состояние Глеба, — «давление и пульс в норме». «Фреза», — скомандовал Лебедев. Включили и подали ему жужжащий инструмент, похожий на тот, что в народе называют болгаркой. Вращающаяся пила, несколько тысяч оборотов в минуту, способная резать сталь. Лебедев принял фрезу и взглянул на Дину. С Богом моргнули ее синие глаза, как моргали ему перед каждой операцией. С некоторых пор без этой команды он не начинал ни день, ни работу. Вожделение разом вспыхнуло в Лебедеве. Не к женщине. Нет. К наслаждению более глубокому и сильному, страсти кромсать живую плоть, к тому, что потаенно роднит хирургов с мясниками и некрофилами. Только в эти сокровенные минуты фонтанировал в Лебедеве адреналин, и жизнь была не просто едой, сном и воспроизводством себе подобных. Только в эти минуты он ощущал в себе реальную силу Творца. Лебедев приблизил бившуюся в руках, исходящую мощью и жаждой взрезания фрезу к покрытому тонким слоем кожи черепу Глеба, к тому его месту чуть выше левого виска, где в такт сердцу билась незащищенная синеватая жилка. «Хирургия превыше всего», — повторил про себя обычную свою присказку Лебедев и вошел фрезою в Глеба. Ошметки кожи, костная пыль и сукровица полетели на простыни и салфетки, окружавшие голову Глеба. Запахло паленой людской плотью, самым отвратительным для живого человека запахом земли. Члены команды, помогавшие главному в операционной, и даже Дина, поморщились от вынужденной неприятности момента. Но только не фанат Лебедев, втянувший в себя приторно-блевотный аромат с ожесточенной жаждой соскучившегося по зелью курильщика. Он вдохнул его еще и еще, пока не пропало в нем острое ощущение новизны и праздничности вкуса, и внимание хирурга вновь не заострилось на жужжащей, рвавшейся из рук фрезе. Череп, последний сокровенный сейф человека, был взломан. Рука большого мастера выкроила и вырезала в нем фрезой крышку, которую словно розовую дверцу отворили и откинули в сторону, как на петлях, на предусмотрительно оставленном Лебедевым кусочке кожи. «Давление в норме. Пульс 64», — ровным голосом озвучил Константин состояние отсутствующего в этом мире Глеба. Лебедев коротко переглянулся с Диной. Синие глаза ободряюще моргнули и благословили на продолжение. «Нормальная мозговая оболочка», — оценил мэтр то, что увидел под крышкой. «Значит, мерзость опухоли под ней». «Вскрыть и удалить», — по-военному четко приказал он сам себе, как приказывал всегда, когда, словно на противника, бросался на нечисть патологии. «Вскрыть и удалить». «Скальпель», — распорядился Лебедев, и операционная сестра вложила в его изумительно гибкие пальцы, блеснувшие в свете лампы лезвие. «Дина сегодня была фантастична», — быстро подумал Лебедев. Как мы с ней похожи. Непривычная обстановка заводит ее так же, как меня, а когда она в заводе, она, боже, какой мощи у нее оргазмы. Скальпель надсек мозговую оболочку. Лебедев вскрыл ее, уверенно пошел шире и глубже. Низко зажужжала невесть откуда взявшаяся муха и с лета врезалась в оконное стекло. «Муха? В моей операционной?» — успел подумать Лебедев о своем персонале. «Да я их всех сгною!» Нетерпеливо кивнул сестре, чтоб лампу над головой точнее направила на рану. Вгляделся и слегка оторопел. В тканях наблюдались узелки и некоторые возрастные изменения, но никакой опухоли, никакой самой малой онкологической патологии Лебедев не обнаружил. Первый взгляд на Дину. В синих глазах увидел то же, что испытывал сам. Недоумение, непонимание, шок. Пауза длилась так коротко, что ее никто не заметил. Величие Лебедева заключалось не только в том, что он сразу осознал, что, возможно, ошибся, но и в том, что молниеносно сообразил: здесь и сейчас признаваться в ошибке никак нельзя. Зато в нем самом зерно собственной неуверенности моментально выросло гигантским, распирающим изнутри, рвущимся наружу и мучающим древом. Не там вскрыл. Замелькало, засуетило в мозгах. Ошибка? Стоп. Спокойно, чего я не доглядел, что перепутал? Вообще не тот диагноз? Быть не может. Что же тогда Давыдовский с его «каждый доживает до своего рака»? Стоп! Что за узелки? Ага, все-таки рак на месте. Или не он? Все равно не признаюсь. Замотаю, запутаю, отговорюсь. Я умнее их всех. Я хотел как лучше. И обычная для российского человека мысль о том, что в такой солнечной стране, как наша, всегда есть возможность избежать наказания, согрела его и несколько успокоила. Для приличия Лебедев удалил несколько узелков и демонстративно вручил их сестре со словами: «На биопсию». «Еще посмотрим, кто прав», — подумал про себя. «Может быть, это рачок и есть?» «Весьма вероятно, ранняя стадия. Хотелось бы очень, чтобы это был он, дай бы Бог. Черт меня разнеси за это, дай бы Бог!» «Шьем!» — приказал он заканчивать дело Дине. Во избежание ненужных объяснений отошел от стола. Хрустнув затекшей шеей, поднялась и взглянула окрест его голова. И только тогда заметил Лебедев Савина, маячившего неподалеку от рыжего анестезиолога. Какого черта здесь реаниматолог? Почему посторонние в операционной? Хотелось ему привычно рявкнуть на бригаду, но эмоция уступила место мысли, и делать этого он почему-то не стал. Коротко кивнув реаниматологу, прошел мимо него в моечную подсобку, где с помощью сестры стащил с рук перчатки, запачканные Глебовой кровью.